В принципе, все, о чем я хотел сегодня поговорить, немножко поделиться с вами. Это может быть даже не то как тема, это может быть даже немножко, знаете, как сердце мое. Сегодня хотел поделиться просто о реальности того, что мы видим, и того, что мы хотим видеть. Знаете, как часто вы заметили в последнее время, что происходит с семьями. Знаете, что дьявол сейчас сделал? Он сделал то, что все сосредотачиваются на самих себе. Кто поможет мне? Кто придет ко мне? Кто помолится за меня? Кто что-то пожертвует мне и сделает для меня? И абсолютно все, что сделал дьявол, отвратил внимание церкви, свел внимание церкви от спасения, от помощи другим и полностью сосредоточил людей на самих себе. Полностью сосредоточил людей на самих себе. И то, что происходит у нас, и мы варимся в собственном соку год за годом. Мы только и наблюдаем на то, что один ушел в мир, второй ушел в мир, третий готовится уйти в мир. И практически, если реально, гасть, я сегодня хотел просто посмотреть не глазами харизматического какого-то ненормального человека, а глазами реального человека, который оценивает ситуацию реально. Да? Даже ты когда посидишь, даже послушаешь иногда, как разговаривают бизнесмены за столом, собираются в больших корпорациях, и они конкретно садятся за стол и выкладывают все. Я имею в виду, гасть, они выкладывают все ошибки, все проблемы. Почему у нас продукция плохая, почему у нас абсолютно все неправильно идет. Почему? И я имею в виду, что мы должны вообще, как христиане, стать реальными. Иногда что происходит? Мы приходим, раз в воскресенье мы поставили галочку, что мы были в служении. Мы сделали вид, что мы поклоняемся, хотя твоя голова абсолютно не в поклонении. Ты вообще не там. Ты просто пытаешься как-то зайти в чью-то атмосферу. Это не твоя личная атмосфера. Это атмосфера какого-то пастора, какой-то церкви. Это атмосфера каких-то людей. И что дьявол сделал в последнее время? Он взял и засеял просто, гайс, столько разводов, сколько было в 2003 году среди русских семей. Такого не наблюдалось за все 15-16 лет выезда в Америку вообще русских. Этот рекорд просто ненормальный был. Я разговаривал, я вам уже говорил, у меня есть один лоер, очень мой хороший знакомый лоер, который в перспективе, кстати. Я у него спросил, он говорит: Андрей, ты даже, говорит, представить себе не можешь. У меня, говорит, бизнес пошел только на одних разводах. Говорит, я открыл бизнес, разводя людей. Не потому, что я хочу, а потому, что их столько разводится, их столько раскалывается, столько проблем в семьях, столько проблем дележек и разных ссор, склок в семьях, что он говорит, я бизнес сделал, разводя христианские семьи. И если мы реально посмотрим, то церкви, то людям нужно, некоторым людям нужно подняться для того, чтобы что-то изменилось. Аминь. И обычно, иногда мы ждем, когда мы станем чистенькими, святыми и начнем делать что-то для Иисуса. Но это и есть уловка дьявола. Ты никогда в жизни не сможешь достичь того, что ты в своем уме нарисовал себе. Ты всегда будешь казаться самим себе недостигшим. Аминь. Вы все согласны со мной? Ты всегда сядешь домой и согласишься с тем, что ты знаешь, наверное, я не буду. И мне так нравится, что многие из вас, сидящие здесь, вы свидетельствуете, несмотря на то, что у вас самих в семье есть проблемы, у вас в семьях у самих есть немножко неполадки, какие-то есть недостатки. Вы все равно идете, откладываете себя, как Иисус сказал, потерять себя и достичь этого мира. И я просто хотел сегодня поговорить о реальности, да. Смотри, я сегодня просто хотел прочитать одну главу. Книга Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава, с 11 стиха. Можете послушать, не открывайте. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиазерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мединитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный». Что самое интересное, запомните, он сказал, это сам Господь пришел и говорит: Господь с тобой. И смотрите, что Гедеон ему отвечает. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? Слушайте меня очень внимательно. То, от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Смотрите, что здесь происходит, гайс. Послушайте меня очень внимательно, пожалуйста. Рассадите этих детей, чтобы я их просто не слышал. Смотрите, что здесь происходит. Смотрите, что здесь просто происходит. Гидеон, к нему пришел Господь. Представьте себе картину, гайс. Пришел Гидеон, выколачивает пшеницу, прячась от мадианитян. Другими словами, у этого человека есть конкретная проблема и горе. Он, спрятавшийся, выколачивает пшеницу. Что самое интересное, гайс, именно этот человек, который прячется, который ничего не имеет, который еще Богу взял и высказал все в лицо, Бог ищет людей, гайс, сейчас, на этой земле, которые реально придут Богу и скажут: «Господь, тебя с нами нету». Ты скажешь: как это нету? Гость, можем мы реально быть честными людьми? Амин? Если бы с нами был Бог, как говорит Гидеон, то от чего нас постигает все это, что мы видим вокруг? Гость? Если бы с нами конкретно Господь сейчас двигался, все бы семьи сейчас восстанавливались. Но я не говорю тебе об этой реальности, потому чтобы опустить руки. Я просто хочу сейчас заглянуть в реальность, окей? Поймите меня правильно, я не человек, который загоняет вас в какую-то проблему, или хочу вам рассказать. Я просто честный человек, который хочу просто посмотреть в корень проблемы. Нам нужен Иисус, гайс. Что каждый из вас готов уплатить для того, чтобы Господь пришел на эту землю и изменил нашу нацию, гайс? Что мы готовы с вами, ребятки, заплатить, чтобы Иисус начал менять все, что мы видим вокруг? Каждый из нас, этот человек, которого послал Господь, он первый был в проблеме, и он первый высказал Богу все, что он имел в виду. Еще раз прочитаю. Гидеон сказал ему: «Господин мой», смотри, 12 стих, «и явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный». Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его?» Другими словами, если у тебя достаточно силы задать Богу вопрос: если ты с нами, Иисус, где исцеление? Где слава твоя? Это не потому я хочу задать Богу этот вопрос, потому что я хочу как-то оскорбить Бога. Нет, ни в коем случае. Я хочу Богу задать вопрос. Господь хочет видеть честных людей, которые не будут замазывать ситуацию и говорить: Бог с нами, все нормально. Вы понимаете, мне плакать хочется, когда люди сидят в церквях и не хотят посмотреть реальности в глазах. Молодежь сотнями, гайс, тысячами, здесь около 300 тысяч населения русскоговорящего, которое выехало в одном Вашингтоне. В 2000 году было зарегистрировано. Около 300 тысяч. Делали опрос по церквям. 88% христианских детей уходит в мир. Только 12% верующих детей остается, гайс. Только 12% остается в церкви. Это молодежи. 88% в мире занимаются, и не просто в мире, занимаются нечистыми делами. Кто захочет стать в пролом за эту нацию? Ребятки, мы все сосредоточены на своих проблемах, как Гидеон. Выколачивает пшеницу и сам под нос себе бубнит. Но Господь именно хочет найти такого человека, не который прячется, да, мы все с вами в проблемах, но Он нашел человека, Гидеона, который не боялся высказать Богу в глаза правду. Правду. Вы слышите, гайс? Он не боялся Богу сказать правду. Если Господь с нами, то от чего вокруг мы видим вот все это? Почему все мы видим вокруг все это? У нас кошмары и мраки. Мы все, что мы делаем, мы не успеваем с одной проблемы выкарабкаться, как настигает нас другая. Не правда ли это, гайс? Вы слышите меня здесь? Мы не успеваем выкарабкаться с одной проблемы, нас настигает другая. И дьявол настолько запрограммировал нашу жизнь, что мы всю нашу жизнь христианскую сконцентрированы не на том, что Господь говорил, не то, что там жить чисто, какой-то, тут бы хоть свою семью, не то, чтобы к Богу привести, удержать на том уровне, где она находится. Вы все со мной согласны? И Господь хочет найти, родные мои, ему не важно количество, ему важно люди, человек. Один Гидеон, И он там Богу много строил вещей разных. И смотри, что самое интересное. Гидеон сказал ему еще раз: «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». И смотри, 14 стих. «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от мадианитян. Я посылаю тебя». Смотри, что самое интересное. В проблемах сейчас все. Я имею в виду, если честно сказать, да? Я имею в виду, редко ты найдешь семью, которая бы действительно ты приходишь в эту семью. Эта семья, только у нее течет одна слава Божья, течет одни благословения, проблем нет, все дети в порядке, все отлично, и у нас одни посты и молитвы, и один прорыв. Согласитесь, редко вы найдете такую семью. Скажите, я описал вам норму. Амин. Я описал вам норму христианской жизни. Я имею в виду, когда мы с вами живем нормально, чисто. Но сейчас практически этого нельзя найти. И Господь сказал: иди именно с этой силой твоей. Еще раз перечитаю, слушайте меня очень внимательно. Смотрите, 14 стих, он сказал: Господь воззрел на него и сказал: иди с этой силой твоей. Представь, Гидеон только что ему выдал целую пачку негативного высказывания. Он только что высказал все, что накопилось у Гидеона в сердце, он Богу высказал. И здесь Господь говорит: Господь воззрев на него сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки моей. Представь, Бог ищет людей, настолько уставших от этой системы, настолько уставших от дьявола, который уничтожает наши жизни, наши семьи, наших детей, наше поколение, что эти люди готовы отложить все, даже выколачивание своей пшеницы, и пойти с 300 человеками, уничтожить. Там даже, когда сказали, что этих было 300 с Гидеоном, а с мадианитянами написано, было как песку, там написано, их не было им числа. Можете себе представить? И Господь 300 человек с правильным духом, именно с вот этим духом, который не то, что это, знаете, поймите меня правильно, есть негативный дух. Заметьте меня правильно, я хочу сейчас отбалансировать все, чтобы меня, может быть, кто-то неправильно понял. Есть негативный дух, когда ты сидишь и говоришь: все ерунда, все это, зачем Богу служить, 300 лет это мне нужно. Это говорит о негативщине. Но когда ты говоришь Богу: Господь, я так больше не могу. Ты понимаешь, ты можешь высказывать те же самые слова, но в другом духе. Есть дух негативный, который ты просто падаешь в обочину, и ты говоришь: я ничего не хочу делать, все идет, хай его все морока, 300 лет оно все сдалось, зачем вот это толкать, одни расстройства, одна нервотрепка, одна головная боль, куда, вот как будет, так и будет, это один дух. Но когда ты говоришь: Господь, что я смогу сделать? И Господь именно говорит: иди вот с этой силою твоей, и иди измени нацию, иди ты измени нацию. Именно когда все вокруг страшно. Все только сейчас и ждут: о, если где-то Господь поднимет церковь, о, мы сразу придем. Так Господь не поднимет церковь. Господь ждет именно людей, с которых Он будет поднимать церковь. Имя? Господь ждет людей, которые не будут бояться, ребятки, смотреть правде в глаза. Вы слышите меня? Правде в глаза. Давайте согласимся, что дьявол сейчас работает намного сильнее. И чаще ты видишь работу дьявола, чем работу христиан. Амин? Но запомните, родные, что Бог, наш Бог, высвобождается на этой земле через людей. Вы все со мной согласны? Нет. Бог не может сейчас прийти опять, по правую руку он сидит с отцом, вернуться опять и опять начать заново. Родиться через, знаете, через Деву Марию и опять собрать апостолов и опять начать питать. Он на кресте сказал: совершилось. Он всю власть передал своей церкви. И то, что вы сейчас видите вокруг нас, это вот так сейчас церковь использует свою власть. Вот все, что вы сейчас видите. Дьявол распоясался, ребятки, только по одной единственной причине. Потому что церковь до сих пор не вошла в свое полномочие. Вы все со мной согласны? Церковь до сих пор не заняла. Ты скажешь: я проблемный. Все проблемные. Вы со мной можете согласиться? Давайте поймем одну вещь, Гайс. Бог не избирает. Ты сейчас пойди в любой дом, постучись к любому христианину. Скажи: у тебя есть проблемы? Если он честный, он скажет: вот столько. И начнет тебе их перечислять. Тебе только лицемер может сказать: аллилуйя, брат, все нормально, слава Божья течет рекой. А где чудеса? Где чудеса? Где Бог? Я хочу видеть, родные мои, если Бог со мной, как сказал Гидеон, где Его чудеса? Аминь? Давайте просто правда, если вы пойдете домой, закройтесь дома и скажите вот этим духом, скажи: Господь, я высказываю тебе это не потому, что я какой-то нарванный или наглый, я высказываю тебе, потому что я соскучился по тебе, амин, потому что я соскучился по чудесам твоим, я соскучился по кающейся молодежи, я соскучился по крещениям Святым Духом, я соскучился по людях, которые приходят в церковь и меняются жизни их, я устал от людей, которые уходят из церкви, и ты только вычеркиваешь со списков: еще один ушел, третий ушел, десятый ушел. Смотрите, что делает дьявол. Он сейчас захватил разумы людей. Вся наша битва, согласитесь, идет в нашем разуме. Вы согласны? Если, guys, родные мои ребятушки, если он захватил вот это, он захватил всю твою жизнь. Поэтому и написано, что больше всего хранимого храните сердце, сердце ваше. Сердце – это есть твой дух, твое мышление, твой образ жизни. Если твое сердце, твой образ жизни, он нарушен, все автоматически будет сбито с оси. Просто полностью в другую колею все будет направлено. И давайте согласимся с одной мыслью, что без проблем людей на земле нет. Иначе Иисус бы просто не пришел сюда. Без проблем людей не существует. И поэтому Господь пришел к Гедеону, к человеку, который самый младший в своем родстве и самое маленькое колено из всех колен, которое было в Израиле. Он избирает именно, гайс, тех, родные, именно тех, которые никогда не будут кичиться своей плотью. Вот посмотрите, какой я сильный. Написано: я изберу ничтожное, слышите меня все внимательно, чтобы посрамить значащее. Я изберу не значащее, ничего не, знаешь, не умное, не мудрое сего мира, чтобы посрамить. Что такое не значащее? Это значит, ты сидишь в своей комнате и говоришь: Господь, ну глянь на меня. А он говорит: именно тебя я и хочу использовать. Потому что твое сердце способно не взять славу себе, когда через тебя начнут каяться люди. Аминь. Когда через тебя начнут каяться люди, именно то, что было значащее, оно будет посрамлено через тебя, который сидел в своей комнате и всегда говорил: Господь, кого? Через меня? Да ты глянь на меня! Понимаешь, это те же слова Гедеона. Он говорит: глянь на меня, смотри. Господь воззрел на него, сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки, и от руки мадианитян, я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего самый младший. И сказал ему Господь. Кась, меня вот эти слова, я жду, когда Господь мне это скажет, родные мои. Я когда читаю вот этот вот стих 16, я просто плачу всегда. Я просто плачу всегда. И смотрите, что здесь написано. Смотри, 15 стих, я еще раз прочитаю. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Это то, что мы с вами сейчас говорим Богу, не так ли, родные мои? Послушайте меня. Это то, что я сейчас при закрытых дверях говорю Богу. Говорю: Господь, глянь на меня. Ну я ничего не стою, ты глянь на меня. У меня столько проблем было в жизни. Мне еще со столькими другими нужно разбираться. А именно Господь именно ищет вот такого человека. Именно человека, который да, он в проблемах, но у него дух живой. Ты не засоренный мусором. Ты чистый в духе. Да, у тебя, может быть, есть проблемы по плоти. Может быть, в твоем разуме еще непорядок. Но ты чистый в духе. Ты хочешь видеть перемену своего поколения. Ты человек, который может засучить рукава и сказать: Господь, я буду молиться. Я стану в эти ряды этих немногих людей, которые просто положили свою жизнь. Которые хотят видеть что-то в своей жизни. И смотри, и он сказал ему: Господи, как спасу я Израиля. Вот племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего самый младший. И сказал ему Господь: я буду с тобой. Кась, вы слышите, я жду этих слов, когда придет Отец наш и скажет нам эти слова, что я буду с вами. Почему у нас проблема за проблемой, проблема за проблемой, мы с одной проблемой? Потому что, Кась, он еще не вошел в нашу жизнь, так как он должен войти в нашу жизнь. Я верю, родные мои, что Богу нужно собрать достаточно людей с сильной жаждой, которые просто согласятся. Которые просто согласятся: Господь, да, у меня есть проблемы, но я отодвигаю их ради тех, которые намного в худшем состоянии, чем я. Аминь. Я отодвину себя, свою семью. Я знаю, что ты позаботишься о ней. Да, ты не будешь забывать молиться о ней. Но ты не будешь сконцентрирован вот весь на моей семье, на мне, на моем. Вот у меня проблемы. Ты скажешь: Господь, он сказал, кто потеряет себя ради моего царства, ради Евангелия и моего царства, и меня, тот приобретет. Он позаботится о тебе. Он именно и ищет людей, о которых позаботится. Он ищет людей, которые скажут: да, Господь, мне самое горько сейчас, может быть, отодвинуть мою семью и начать молиться за то, чтобы ты начал действовать. Родные мои, если он придет сюда, вся твоя семья придет. Наши слова, родные мои, они не работают, вы слышите? Наши слова, они уже давно, с кафедры проповеди давным-давно перестали иметь силу, родные. Если сейчас Иисус не придет к нам в нацию и не перевернет нашу жизнь, ничего не изменится. Болтовня не работает. Молодежь посидела на этой проповеди, посидели, и они дальше пошли заниматься своими делами. Родные, я верю, что если Дух Божий придет, если слава Божья придет, то тебе не нужно много говорить, человек будет заходить, и он будет просто пропитываться Богом. Бог будет работать, guys, не мы будем работать с людьми, он будет работать с твоей семьей. Он будет работать с тобой. Тебе не нужно днями и ночами сидеть и ходатайствовать за свою семью. Начни ходатайствовать за свою нацию. Начни молиться за то, что ты хочешь, чтобы произошло. И когда Господь войдет сильно, мощно в нашу нацию, родные мои, когда Он поднимет наше русскоязычное население, когда Он поднимет нашу молодежь, эти 300 тысяч, из этих 300 тысяч всего лишь 7 тысяч начисливается в церквях, родные мои. Вы слышите, да? Из 300 тысяч только 7 тысяч. А если взять эти 7 тысяч и просеять, где есть настоящие христиане, там останется их намного больше, вы все это знаете. Я имею в виду намного меньше. Останется намного меньше настоящих христиан, если ты просеешь их через реальное сито. Через реальное, сколько ты поклоняешься. Насколько ты горишь для Иисуса. Что ты делаешь в своей тайной комнате? Может быть, ты сидишь только и выливаешь, и ты недоволен на мир, недоволен на Бога, недоволен на дьявола, недоволен на себя. Но что ты можешь сейчас сделать? Маленький вклад для того, чтобы ситуация в твоей жизни изменилась. Что ты хочешь видеть? Начни молиться о том, о чем ты мечтаешь. Во-первых, займи большую мечту в своей жизни и скажи: Господь, я хочу видеть мою нацию поднятую. Я хочу видеть... Родные мои, я сижу, я иногда захожу к моей бабушке, и она рассказывает мне, что было в ихнем поколении. Что было в ихнем поколении? Да, их сажали, родные мои. Да, их сажали, да, их резали, да, на ихнем теле выжигали разные символы. Их просто мучили, эти коммунисты по тюрьмам. Моего деда одного убили за Иисуса, другого 10 лет отсидел в сталинские времена. Я знаю, и он мне рассказывал, что ему проходилось, но поэтому... Но параллельно, guys, с этим он рассказывал, какая сила была у этих ребят. Да, иногда, может, некоторые из нас не поймут, о, старое поколение. Да, может быть, сейчас они живут в прошлом, guys, да, у них ничего не происходит. Родные мои, но сейчас Бог хочет поднять новое поколение, вы согласны со мной? У которых начнутся происходить чудеса, и вы те люди, которых Бог хочет использовать. Ты скажешь: глянь на меня, глянь на меня. Глянь на всех вокруг. Родные, любимые, мы все на одном уровне. Вы все со мной согласны? Мы все на одном уровне. И поэтому дьявол просто затмил наши глаза. И он сосредоточил тебя на самом себе. И ты такой грешный в своих глазах. Но если ты откроешь глаза и посмотришь на всех, ты скажешь: you know what? Я не такой уж и страшный. Я могу еще молиться за тех, которые уже не могут молиться. Amen, guys. Я еще могу попоститься хотя бы денек, пропустить один ланч, которые уже давным-давно не могут попоститься, они уже давным-давно сошли с колеи полностью. Есть люди, которые намного в худшем состоянии, чем ты. Вы можете со мной согласиться? Намного в худшем состоянии, чем ты и я. Это значит, что ты можешь что-то сделать, чтобы поднять. Не опускай руки, не вздумай опустить руки. Я верю, родные мои, что мы с вами... То поколение, которое должно принести это пробуждение. Любимая, а если честно, зачем нам жить на этой земле? Ответьте мне на такой вопрос. Какой смысл нам жить на этой земле, если мы не увидим жажды Божьей, если не увидим чудес Его? Я читаю Библию, родные мои, и ни одна страница не сходится с моей жизнью. Мне страшно. Вы слышите меня? Я нормальный человек, родные мои, я вам правду говорю сейчас. Я не собираюсь прятаться. Я читаю, открываю второе деяние апостолов и чудеса и знамения. Открываю, Господь переставлял из места в место. Помните, там люди, настолько не хватало людей, что Богу надо было с одного места человек исчезал и в другом месте появлялся. Потому что настолько люди были использованы Богом, родные мои. Люди проходили, любимые мои, и тень исцеляла. У них не было времени, штабелями лежали люди. У них не было времени на всех возлагать руки, родные мои. Проходи, он просто шел по улице. У него не было времени над каждым. Тень исцеляла. Пояс, он снимал пояс с себя. И полагали, бесы с криками выходили, родные мои. У нас беки, бесы сейчас с криками только заходят. Родные мои, я честно говорю, любимые, я хочу, чтобы исполнилось Слово Божие. Давайте станем честными. И начнем Богу говорить правду. Иисус, где вот это сейчас здесь? Где вот это? Я устал питаться сухой и мертвой религией. Я устал приходить в церковь, попоклоняться, послушать тему и опять скатываться на всю неделю в свою собственную жизнь, в свою собственную, знаете, какую-то работу, мысли какие-то, свою семью и так далее, в трясину погрызать в это болото. Любимые, я хочу, чтобы я открывал Слово Божие, и я находил себя в нем. Я открывал еще одну страницу, я видел, я находил себя в нем. Еще вам прочитаю, 4 царство. Мне так нравится. 4 царство, это тоже все к этой теме, к этому. Это я сегодня, честно говорю, это даже не тема, это просто, как знаете, немножко выливаю вам, немножко нутро мое, то, что я мечтаю видеть. То, что, любимое, я честно вам скажу, Бог вас ждет. Я вам честно говорю, в вашу жизнь никто не придет. Вы должны прийти в чью-то жизнь. Вы все со мной согласны? Вы должны прийти в чью-то жизнь. Родные мои, сейчас люди молятся о вас, чтобы вы стали ответом на молитвы каких-то людей. Не говори, что кто я. Родные мои, никто, ни я, ни ты один, мы в поле не воины. Но вместе каждый из нас имеет круг людей, где каждый из нас общается. Загорись огнем Божьим. И люди, касающиеся тебя, будут касаться живого Бога. Я верю, родные мои, я верю, что не так уж и все плохо. Я верю, что придет в нашу жизнь это время. Придет в нашу жизнь это время, где мы увидим, мертвые будут воскресать. Придет в нашу жизнь это время, когда молодежь тысячами будет влетать в здание, падать на карпет и отдавать свою жизнь без всякого призыва. Вы слышите меня? Без единого призыва Дух Божий будет влечь людей в церковь. Но нужны люди, с которых начнется это. Нужны люди, которые понесут это, отложат свое «я», отложат свою гордость, отложат свои проблемы и скажут: «Вот я, пошли меня». Даже сам Исаия говорил: «Я человек с нечистыми устами». Родные мои, это пророк говорит. Чище этого пророка не было тогда. О, Бог посылал его обличать весь Израиль он обличал. И здесь Исаия говорит: «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа». С чем? С нечистыми устами. И Господь говорит: «Я взял камень, уголь жертвенника и очистил уста твои. Теперь иди». Родные мои, Богу нужен просто человек, который скажет, как Исаия сказал: «Вот я, пошли меня». И потом, родные мои, придет этот уголь, очистит твои уста, чтобы то, что ты говоришь, имело силу. Вы слышите? Не просто было звоном в чьих-то ушах, но то, что ты говоришь, чтобы осталось людей не на следующий час, а осталось на день, на год. После того, как эта тема была, как эту тему ты услышал или чье-то сердце. Я вам просто выливаю все, что накопилось во мне, родные мои. И я верю, мне все равно, сколько нас тут, 5-10 человек. Я верю, что у Бога есть люди, которые все-таки скажут: «Господь, я хочу». И смотрите, сейчас я открою 4 царство. 4 царство. 2 глава. Кратко посвящу вас, о чем я читать буду. Я не хочу читать всю историю, только выборочно. Илия уходит. И Елисей у него попросил двойное помазание. Помните все, да? Елисей попросил двойное помазание. И Илия говорит ему: «Если увидишь меня восходящим на небо, берущимся от земли, то, говорит, значит, получишь. Если не увидишь, то не получишь». И мне нравится. И знаете, что мне понравилось? Мне понравилось дух Елисея. Сейчас я вам прочитаю. Некоторые из вас уже слышали, о чем я говорил. Я это хочу просто еще раз обновить. «И когда они перешли», 2 глава с 9 стиха. «И когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Любимые, послушайте меня. Никогда не стыдись у Бога попросить что-то большое. Вы слышите меня? Никогда не стыдитесь попросить у Бога что-то большое. Встань на колени и скажи: Господь, я хочу, чтобы через меня покаялось такое количество людей. Но не говори, начинай действовать. Аминь. Начинай действовать, начинай что-то предпринимать. Если ты в каком-то другом служении, у тебя есть мечта, сделай какие-то шаги, начни продвигаться в том, что в твоем сердце Господь заложил. И смотри, никогда не бойся у Бога просить что-то большое. Елисей сказал: дух, который в тебе, на тот момент сильнее Илии не было, Гайс, ни до него, и не планировалось быть после него. Илия практически воскрешал мертвых, вы помните, да, этот мальчик и так далее. Я не хочу сейчас вдаваться во всю его историю. Вы знаете, что Илия делал сильнейшие чудеса. И Елисей на тот момент, не зная, он видел, что Илия это был огромный помазанник, что он не говорил, происходило, что он не говорил там: окей, Господь, они нечестивцы, пусть не будет дождя. И пошел. Ну, come on, guys! Вы согласны, что у него была сила? Вы согласны, да? И очень долго не было дождя, они бедные все иссохлись. Понимаешь, я имею в виду, что человек носил на себе помазание. 10 стих. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. А если не увидишь, не будет. Тогда шли они дорогой, разговаривали. Вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел. Гайс, родные, люди, которые не в сильном помазании, не забираются из земли живьем в огненной колеснице. Все со мной согласны. Я имею в виду, что это должно быть серьезного уровня помазания быть, что окей, see you later, Елисей, увидимся, я не знаю, когда-нибудь, когда помрешь, тогда увидимся. Представляете, да? И он говорит: то, что на тебе, вдвойне давай. Я имею в виду, не бойся. Конечно, будь нормальным человеком. Ты знаешь, как просить у Бога: Господь, дай мне весь земной шар. Я понимаю, что это круто слишком, понимаешь? Смотри реальными глазами на реальную ситуацию. И скажи: Господь, дай мне вот эту часть. Дай мне вот эту. Ты чувствуешь, что это для тебя будет, это твое. Попроси у Бога, Господь даст тебе, да. Когда они шли дорогу, разговаривали, вдруг явился колесница огненная. И кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Смотрите, какой здесь символ. Он еще не получил. Он еще не получил обещаемого. Здесь очень духовный принцип и серьезный. Я хочу вам немножко объяснить. Не хочу сильно затягивать, хочу пообщаться с тобой. Здесь огромный духовный принцип существует. Он попросил у Бога мечту. Сейчас каждый из нас может просить Бога какое-то желание. Так? Смотри, что получается. Уходит в вихре. Он еще помазания не получил. Вы все со мной согласны? Все, что он делает, разрывает свою милость на две части. Это символ того, что все, что я имею сейчас, я разрываю. Я остаюсь в нижнем белье. Вы слышите меня? Здесь очень серьезный духовный принцип, который я хотел бы, чтобы вы уловили, родные мои. Ты разрываешь свою жизнь и говоришь: Господь, даже если я сейчас еще не получил того, о чем я мечтаю, но я уже готов тебе доказать, что назад я не вернусь. Вы слышите меня? Докажи Богу. Бог ищет людей, которые готовы, не видя свою мечту еще, которая сбылась, разорвать свою жизнь и сказать: Господь, не имея этого, я сжигаю мосты за мной. И даже не получивши, я стою сейчас голый перед тобой. И я жду того. Другими словами, что он говорит Богу: у меня нет другого выбора. Теперь ты должен одеть меня. И знаете, что получается? Падает милость Илии. Вы помните, да? Падает милость Илии. Он разрывает одежды. Падает милость Илии. Господь сразу, после того, как он увидит, что ты человек, готовый пожертвовать всей жизнью своей. Знаете, как легко жертвовать, когда ты видишь что-то? Иисус умер за нас, когда он еще не видел спасенных людей. Вы все со мной согласны? Иисус отдал за нас всю жизнь свою, не видя, только мечтая и веря в то, что через его кровь придет много людей. Конечно, не все спасутся и не все спасаются. Вы сами знаете, мир, дьявол тоже работает в мире. Но Господь большинство все равно схватит. И он, не видя, он пострадал. Готов ли ты уплатить цену до того, как ты еще видишь, что-то материализуется в твоей жизни? Готов ли ты, не видя? Знаете, как легко платить? Как... Вы видели когда-нибудь люди, которые... У Бога нет, как вам сказать, У Бога нет даунпейментов на машину. Ты приехал, взял машину и потихоньку платишь. У Бога, guys, layaway. Вы слышите меня? У Бога layaway. Это значит, что это лежит, и я выплачиваю. Вы слышите меня, да, любимый? Смотрите на меня, Юрчик, заходи. Смотри, у Бога нету даунпейментов и интерес и выплачивания. У него есть layaway. Это что? Это значит, ты пришел, ты захотел, и потом ты поехал домой и начинаешь платить. И начинаешь выплачивать. И потом, когда ничего в тебе не осталось своего, другими словами, ты все отдал. Написано, Царство Небесное, как поле, на котором закопана жемчужина, драгоценность. И этот человек, который ищет этих жемчужин, он пришел, увидел, это драгоценность, это сокровище на поле скрытое. Он идет, закапывает его и продает все. Вы слышите меня, родные мои? Если ты хочешь получить от Бога что-то великое, что ты готов отплатить? Готов ли ты разорвать эту мантию свою, не видя еще этого двойного помазания? Бог ищет таких людей, которые бы, несмотря ни на что, отдали бы все, что они имеют, и все, что они видят сейчас, за то, что они еще не видят, за то, что они еще не имеют. И смотри, что получается, спускается милость. И мне нравится вот этот дальше conversation. Или Елисей был настолько честный человек, что эта спустившаяся милость в его жизни не значила ничего. Он хотел видеть славу Божью. И смотри, что происходит дальше. Елисей же, смотри, и поднял, смотри, Елисей же смотрел чуть-чуть ближе и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части. И здесь лежит милость Илии. И написано здесь 13 стих, он поднял милость Илии, упавшую с него, когда он взлетал, милость упала. И смотри, что получилось, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Знаете, что он сделал? Он не боялся задать Богу вопрос. Где Бог? То же, что мы с вами читали только что про Гидеона, помните? Который сказал, где этот Бог, который делал чудеса и знамения и вывел народ наш? Если бы он был бы с нами, нас бы это не постигло. Но Господь ему сказал, теперь я освобожу вас. Я буду с вами. Родные мои, все, что от нас требуется, чтобы он был с нами. Ты знаешь, что каждый из нас будет непобедимой скалой. Вы слышите? Когда Он будет с тобой, реально, не религиозно. Он со мной, Он со мной. Знаешь, когда мы придем, песню отпели, отпрыгали, назад пришли, а там и забыл, о чем ты пел. Но ты, когда идешь домой, закрываешься, и ты говоришь, Господь, ты со мной. Я получу свою мечту. И еще ревностнее молиться, чем ты здесь молишься. Еще ревностнее отдаваться. И смотри, и поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Самое интересное, что Иордан, когда они проходили Иордан, Илья-то ударил милостью, Иордан-то расступился, а назад-то нельзя вернуться без силы Божьей. Вы слышите? Назад-то нельзя вернуться. Нужна сила. Родные мои, чтобы... И потом, понимаете, и смотри, поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Илии? Представляешь, какая наглость? Родные мои, знаете, что сейчас церковь данная на данный момент происходит? Они принимают милость. Другими словами, это служение. Окей? Служение пастора, служение евангелиста. Но мало кто из этих служителей и пастырей берет эту милость, да? Берет эту милость и просто бьет, да? Сядь. Ты как всегда в своем стиле. Сосредоточься, Гась. Я сейчас хочу сказать важный принцип. That's okay. Дети были дети и будут детьми. Я подожду, пока успокоитесь. Okay. That's okay. Это все ерунда. Смотрите, еще раз прочитаю. Елисей же смотрел и воскликнул. Отец мой. Колесница Израиля, конница его, и не видел его более, и схватил надежды свои, и разодрал их на две части. Смотри, что происходит. Люди идут, оставляют все, подбирают эту милость, берут эту лычку, берут это покрывало пастора. Но когда ты приходишь в церковь, силы нет. Вы слышите меня, Гайс? Одна болтовня. Да, мы получили призвание, да, мы получили милость, но кто из людей честный, настолько честный, что он возьмет свою вот этот портфель и ударит им и скажет, где этот Бог, который меняет нацию? Где этот Бог, который будет производить чудеса? Где этот Бог, который изменит все вокруг нас? Где Он? Я тебе честно говорю, Бог поднимет поколение честных людей. Я сегодня вам говорю просто о реальности, гость. Бог поднимет честных людей. Людей, которые не боятся посмотреть Богу в глаза и сказать, где Господь Бог Илии? Где Господь Бог там Бенихина? Где Господь Бог еще какого-то человека, который производит чудеса? Амин? Который не боится сказать Богу, как Гедеон, который выколачивает пшеницу и говорит, нет с нами Бога. Если бы он был с нами, и не надо обманываться, амин. И значит, если мы решили, что мы хотим продвинуться дальше и заиметь, значит, мы начинаем менять ситуацию вокруг себя. Мы начинаем что-то делать. Мы начинаем молиться. Мы начинаем поститься. Мы начинаем двигаться, guys. Мы начинаем делать все возможное. Начинаем употреблять. Начинаем употреблять все усилия, которые необходимы. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде. И сказал, где Господь Бог Илии? Он самый. И там такой вопросительный огромный знак. Знаете, что в церквях происходит? Мы приходим в церковь, и мы делаем вид, что Бог с нами. И все сказали. И мы делаем вид, что Бог с нами. Мы закрываем глаза, мы принимаем форму помазанника, и мы начинаем поднимать руки, и говорим, Господь, понимаешь, давайте честными станем. Если был бы Господь, ты бы не заводился. Ты бы там или минимум стоял на коленях, или вообще лежал бы. Что такой кучей слез, и говорил, Господь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, свят, свят Господь Саваоф. Как говорят на небе, помните, да, в Его присутствии? В Его присутствии никто много не говорит, амин? Вы были свидетелями, когда к нам, помните, когда Дух Святой, мы здесь начинаем молиться, или как, и Господь просто сходит в такое присутствие, никто не может много говорить, все сразу, свят Господь, слава Тебе, все начинают просто поклоняться и отдаваться, ты уже не сидишь, не перечисляешь, да, Господь, зарплату надо поднять, да, Господь, новую машину надо купить, домишко бы не мешало бы еще. Какое домишко, когда Господь придет в твою жизнь, ты все отодвинешь, потому что ты не сможешь, вы понимаете? Это будет настолько притягивать, все твое существо будет кричать, слава тебе, Господь, и ты будешь видеть чудеса и знамения. Родные мои, просто будьте честными, придите домой и скажи, Господь, если ты был с нами, постигло ли нас все это? Уходили были сотни людей, молодежи в мир, просто уходя в мир. Если они в церкви, то это так, или там в полудреме, или быстрее бы на часы слинять, бо у нас тусовка намечается, на такое-то время, на пляж едем. Понимаете, когда я был свидетелем 12 лет назад, у нас, вы видите, было огромное пробуждение, а люди не выходили из дома по 24 часа в сутки, любимые. Люди уходили на работу, отрабатывали и приезжали назад. Это было неостановимое. Это неостановимый процесс был. Это было то, что меняло жизни людей. Он много не говорил. Там приходили люди, падали на колени и сразу каялись. А там наша группа, ребята там просто поклонялись, просто славили Бога. Там выходили и бесы, там люди от рака исцелялись. Там и крещение, массовое крещение Духом Святым были. Там много чего Господь делал, только по одной причине, потому что была группа людей, которые возжаждали Его. Амин. Были люди, которые готовы были отодвинуть все свое ради всего Его. Вы понимаете, мы не можем дать Богу чуть-чуть своего и получить все Его. Написано, какую меру меришь, такую и тебе будет отмерено. Амин. Это принцип не только на земле, любимые. Это принцип работает и на небе. Что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. Сколько ты сейчас отдаешь, сколько ты жертвуешь, что ты делаешь сейчас, это ровно столько тебе будет отвешено и утрамбовано. Если ты наперстками Богу туда забрасываешь, то тебе вот наперсток написано будет утрушенный такой, упрессованный, Господь тебе отмерит. Именно вот таким же наперстком, каким ты туда и... Аллилуйя, Джизус, на тебе еще. Мало, еще дам. Понимаешь, я имею в виду, что, родные мои, должно прийти время, когда церковь начнет жертвовать. Амин. Когда церковь просто начнет жертвовать. Не только своими там деньгами, кошельком, но своим временем, своей жизнью и всем существом своим. И да, любимые мои, придут перемены в наше общество. Мы не можем просить большого и отдавать маленькое, используя те же самые методы. Используя те же самые методы, ожидать каких-то великих результатов. Даже люди-бизнесмены, они сначала меняют методы, потом приходят другие результаты. Это только в христианстве развито такой маразм, что мы теми же самыми методами пытаемся сделать достигнуть других результатов. Амин. Все, пусть Бог благословит.